На вопрос прокурора, где же бы он взял остальные 2300, чтобы отдать завтра пану, Колесам утверждает, что у него было всего только 1500, а между тем заверял пана своим честным словом. Митя твердо ответил, что хотел предложить Пальчишке на завтра не деньги, а формальный акт на права свои по имению Чермашне. Те самые права, которые предлагал Самсонову и Хохлаковой. Прокурор даже усмехнулся невинности выверта. «И вы думаете, что он бы согласился взять эти права вместо наличных 2300 рублей?» «Непременно согласился бы», — горячо отрезал Митя. «Помилуйте, да тут не только 2, тут 4, тут 6 даже тысяч он мог бы на этом тяпнуть. Он бы тотчас набрал своих адвокатишек, Полячков да Житков, и не то что 3000, а всю бы чермашню от старика оттягали». Разумеется, показания пана Мусиловича внесли в протокол в самой полной подробности. На том панов и отпустили. О факте же передержки в картах почти и не упомянули. Николай Парфенович им слишком был и без того благодарен и пустяками не хотел беспокоить. Тем более, что вся эта пустая ссора в пьяном виде за картами и более ничего. Мало ли было кутежа и безобразий в ту ночь, так что деньги, 200 рублей, так и остались у панов в кармане. Призвали затем старичка Максимова. Он явился робея, подошел мелкими шажками, вид имел растрепанный и очень грустный. Все время он ютился там внизу подле Грушеньки, сидел с нею молча и нет-нет, да и начнет над нею хныкать, а глаза утирает синим клетчатым платочком, как рассказывал потом Михаил Макарович. Так что она сама уже унимала и утешала его. Старичок тотчас же и со слезами признался, что виноват, что взял у Дмитрия Федоровича взаймы 10 рублей по моей бедности-с, и что готов возвратить. На прямой вопрос Николая Парфеновича, не заметил ли он, сколько же именно денег было в руках у Дмитрия Федоровича, так как он ближе всех мог видеть у него в руках деньги, когда получал от него взаймы, Максимов самым решительным образом ответил, что денег было 20000. «А вы видели когда-нибудь 20000 где-нибудь прежде?» — спросил, улыбнувшись, Николай Парфенович. «Как же, видел, только не 20, а 7, когда супруга моя деревеньку мою заложила. Дала мне только издали поглядеть. Похвалилась предо мной. Очень крупная была пачка, все радужные, и у Дмитрия Федоровича были все радужные». Его скоро отпустили. Наконец дошла очередь и до Грушеньки. Следователи, видимо, опасались того впечатления, которое могло произвести ее появление на Дмитрия Федоровича. И Николай Парфенович пробормотал даже несколько слов ему в увещание. Но Митя в ответ ему молча склонил голову, давая тем знать, что беспорядка не произойдет. Ввел Грушеньку сам Михаил Макарович. Она вошла со строгим и угрюмым лицом, с виду почти спокойным, и тихо села на указанный ей стул напротив Николая Парфеновича. Была она очень бледна, казалось, что ей холодно, и она плотно закутывалась в свою прекрасную черную шаль. Действительно, с ней начинался тогда легкий лихорадочный озноб, начало длинной болезни, которую она потом с этой ночи перенесла. Строгий вид ее, прямой и серьезный взгляд и спокойная манера произвели весьма благоприятное впечатление на всех. Николай Парфенович даже сразу несколько увлекся. Он признавался сам, рассказывая кое-где потом, что только с этого разу постиг, как эта женщина хороша собой, а прежде, хоть и видывал ее, но всегда считал чем-то вроде уездной гитеры.